кольцо. Я машинально схватился за самую ценную вещь, что у меня была, нащупав невидимый для окружающих ободок, успокоился. После огляделся по сторонам. Вокруг лежали десятки раненых. Не всем досталось навеса от солнца и подстилки. Очень многие лежали на голых камнях мостовой. Нас уложили прямо на улице совсем недалеко от городской стены. Отбились, пришла мысль. Иначе бы я тут не лежал. Я медленно поднялся, оценил свое состояние и направился в сторону недавнего сражения. Внимания на меня никто не обратил. Только несколько женщин и подростков, ухаживающих за ранеными, мазанули взглядом и тут же вернулись к своим занятиям. За углом меня остановили. «Ты откуда? Кто такой?» На меня направили два коротких копья стражники. Внешне слегка потрепанные, у одного вместо перчатки на кисти белеет повязка. Но оружие он держал крепко, а взгляд на осунувшемся и грязном лице был цепким и настороженным. «Командир Шен командовал отрядом ополчения второй линии на северо-восточной стене», — ответил я. «Кажется, был ранен. Не помню точно. Очнулся там, я махнул рукой назад. Почему голый? И ран не видно. Вот я и хочу узнать, куда делись мои вещи и оружие. И вообще, бойцы, не лезли бы вы от мысли, что меня приняли за дезертира или вруна?» Мгновенно вскипела злость и я, активировав водяную плеть, резанул ей по брусчатке сбоку от себя и стражников. Демонстрация оказалась намного эффективнее слов. «Простите, господин, отступили стражники, мы вас сразу не узнали, будто сейчас поняли, кто я», — буркнул я под нос, проходя мимо. Я прошел пару сотен метров, когда меня вновь остановили. Только в этот раз меня опознали. «Сан Шен», — я обернулся на голос и пару секунд всматривался в воина в вычурной броне из кожи, стали и бронзы, украшенной чеканкой и узорами настолько, что в ней только парады принимать, а не в бой ходить. В левой руке он держал короткую нагинату, на левом боку висели ножны с прямым мечом. Наконец, ко мне пришло узнавание. «Мастер Индра», — я уважительно наклонил голову. «Что с тобой случилось? Откуда такой вид? Ночью сражался в Димазами. Был ранен и потерял сознание. Очнулся среди раненых вон там, на улице», — я махнул рукой себе за спину. «Сейчас ищу своих людей. Что с одеждой и доспехом, не знаю. Надеюсь, их сняли мои воины, когда отдавали меня лекарям». «Эй ты, быстро нашел господину Шину одежду», — прикрикнул собеседник на одного из крутящихся рядом с ним людей. Тот низко поклонился и без слов куда-то убежал. «А ты иди со мной». С Индрой я вошел в ближайший дом и поднялся на второй этаж. Там мастер меня детально расспросил о ночном бое. Что делал, кто рядом был, какие потери, сколько продержалась первая линия и так далее. Особенно его интересовало, не заметил ли я каких-либо странностей, странных событий и странных людей. Мне не до разглядываний было, мастер Индра. Димазов было столько, что они смяли сопротивление на внушительном участке стены. Я в конце сражался там один, закрывая лестницу. Слева несколько бойцов заперлись в башне. Видел, как обезьяны к ним ломились, но не могли пробиться. Снизу поддерживали лучники. А потом толпа тварей сумела меня столкнуть со стеной, и дальше я ничего не помню. «Плохо», — скривился тот. Я набрался наглости и задал вопрос собеседнику. «Что-то случилось? Что-то серьезное?» «Случилось», — нехотя ответил он, секунду размышлял, но дальше решил не делиться. «Тебе этого не нужно знать. Ступай, тебя проводят к твоему отряду». На улице меня ждал посыльный с вещами. Вручил целый комплект: рубашку, исподние, штаны, сапоги, длиннополый халат, уже уложенный тюрбан с медной брошью. Переодевшись в доме, я вышел на улицу уже совсем другим человеком. Моя ночная позиция оказалась совсем недалеко от уличного лазарета. Через 10 минут после переодевания я был на месте. Я уже видел последствия боя, и сейчас ничего нового не увидел. Потеки крови, следы от огня, свежие сколы на кладке, обломки оружия, обрывки одежды, еще какие-то невразумительные ошметки и мусор. Тел не было, ни человеческих, ни обезьяньих. «Ирдерт», — окликнул я своего заместителя, отыскав его в соседнем доме. Многие воины после ночного боя устроились отдыхать в ближайших к стене зданиях. Все равно их владельцы либо сами сражались в ополчении, либо ушли подальше от переднего края, оставив жилье пустовать. «Господин, слава богам, вы целы. Где Мей?» «Ушла недавно. Попросила отпустить ее к сестре. Обещала быстро вернуться». «Ясно. Пойду ее найду. Ты за старшего». «Слушаюсь, господин», — поклонился он. «С лучницей я столкнулся недалеко от дома, где мы жили вместе всего-то сутки назад. Сан, Бросилась она ко мне и прильнула к груди. «Сан, тише, тише, все хорошо, что с Рани?» Принялся успокаивать я девушку и погладил ее по голове. «Дома сидит, не выходит, отлично себя чувствует, собирается идти искать тебя среди раненых». Собеседница нехотя отлипла от меня. «Уже не нужно», чуть улыбнулся я. «Вот он я, причем живой и здоровый. Расскажи, что было после того, как я потерял сознание, как много потерь, а я торопился к тебе и не стал расспрашивать Эрдерда». Мия помрачнела и коротко сообщила о том, что меня интересовало. Дела оказались совсем паршивыми. Из моей полусотни осталось всего 16 человек тех, кто был на ногах. 20 погибли или пропали без вести, если не удрали под шумок, когда началась адская неразбериха из-за прорыва врагов, то были утащены тварями в свой лагерь. Не меньше досталось прочим воинам первой линии и ополченцам. Потери в виде погибших, пропавших и тяжело раненых в каждом отряде превышали 50%. Большую часть погибших даже хоронить не стали, скинули со стены вместе с мертвыми демозами, полили какой-то алхимической гадостью и подожгли. Пламя при таком способе было невысоким, но жарким, уходило в топливо, а им являлась живая плоть. Подобная жидкость стоила дорого, но при таком количестве мертвецов оставлять их было крайне опасно. Черные практики или демоны могут поднять часть тел в виде зомби, или даже сделать их одержимыми. И самое плохое то, что мы в основном сражались с демозами. Нормальные бойцы Орды почти не участвовали в сражении, держались позади измененных обезьян. Их погибло не больше 200, а вот город потерял свыше 1000 воинов, среди которых хватает практиков. Тяжело вздохнула девушка. Многие ранены. Через пару дней они не смогут взять в руки оружие из-за воспалившихся ран и общей слабости. Город не поможет лекарствами, уже помогает. Но пострадало такое количество людей, что на всех не хватает. В первую очередь оказывают помощь практикам, опытным воинам, стражникам и наемникам. А обычным ополченцам остается до молочего им остается... Сморщилась Мия и резко махнула рукой. А ведь сегодня ночью именно ополченцы на многих участках стены остановили прорыв тварей на улице. А тварей сколько покрошили? Несколько тысяч точно. А так, кто их считал? Сегодня ночью опять нападут? В ответ лучница невразумительно пожала плечами. Я не воин, Сан. На моей памяти Чинрак осаждают впервые такой большой армией. Были налеты крупных отрядов, которые вырезали хутора, фермеров на их полях, кружили вокруг города, больше пугая, чем нанося вред городу. Но Орда сюда пришла впервые. Ясно. Значит, будем смотреть. Ситуация сложилась отвратительная. Город явно не выдержит и падет, либо понесет такие потери, после которых не оправится. Но мне этого все равно не узнать. Как многие из защитников, скорее всего, погибну до того, как станет ясен конечный итог. Жалеть меня никто не станет просто по той причине, что я чужак. Наоборот, станут кидать в самое пекло из-за моего ранга. Сражаться за Чинрак я не желал. Он был для меня чужим, не мог мне дать ничего. Остался только из-за сестер, к которым очень быстро привязался. Жаль, что мы с Мией не ушли отсюда в тот же день, когда вернулись из ратуши, где нас освистали с сообщением про Орду. Интересно, как себя чувствует тот чинуша в данный момент? Он сбежал один из первых и попал в руки демонопоклонников или прячется у себя в доме, молясь, чтобы простые горожане смогли отбить город. А еще мне было страшно, намного страшнее, чем вчера вечером перед боем. Сначала я просто мандражировал, не представляя, что меня ждет впереди. Потом была схватка не на жизнь, а на смерть, в которой не было места посторонним мыслям. Схожие чувства испытывали очень многие в городе. Когда мы с Мией возвращались обратно к остаткам отряда, я видел панику и животный ужас во взглядах почти всех, кто встретился на нашем пути и выглядывал из окон домов. Вскоре мою команду пополнили, доведя численность до 42 человек. Полтора десятка новичков пришли из других разгромленных отрядов, потерявших большую часть состава вместе с командирами. Остальными оказались горожане, которых вчера миновала участь стать доблестным ополченцем. Последние ничего из себя не представляли, уже не молодые, неловкие и с отчаянием в глазах. Эти люди уже себя похоронили, пользы в бою от них не будет. Перед сумерками ко мне прибежал посыльный и сказал, что меня зовет к себе мастер Индра. Оставив на командование Эрдерда, я отправился с гонцом к знакомому практику. Мастер Индра, наклонил я голову в уважительном приветствии, когда вошел в дом, где уже побывал днем. Наконец-то, буркнул тот, где ты был? Обращение мне совсем не понравилось. но в любой армии поговорка «ты начальник, я дурак» работает особенно сильно. Поэтому пришлось сдержать готовое вырваться наружу возмущение. Я пришел сразу, как гонец передал послание, ровным тоном ответил я ему. «Ладно, неважно, у меня для тебя есть задание, мастер Шен», как-то резко сменил гнев на милость, выразившийся в уважительном обращении ко мне. «Сделаю все, что в моих силах», вновь склонил я голову. А что я еще мог сказать? Внутри все кипело, так и хотелось высказать человеку напротив все то, что иногда высказывал окружающим снобам из прошлой жизни, из-за чего, кстати, поменял очень много работ. Но чувство самосохранения заставляло молчать и терпеть. «Здесь меня не уволят, не заплатив за отработанные дни, списав эти деньги в виде штрафа. Скорее всего, просто прибьют на месте». Совет города решил, что нужно выводить людей за стены, тех, кто тут будет лишним и бесполезным. По его словам, Чинрак Орде не взять, но осаду твари не снимут еще долго. Запасов же в городе не очень много. Поэтому всех иждивенцев станут отправлять в джунгли через тайные проходы, которые Орда не нашла и вряд ли найдет в ближайшее время. Уйдут старики, больные, ходячие раненые, получившие тяжелые увечья вроде потери рук, слепоты. С каждой такой командой отправится небольшой отряд неодаренных воинов под командованием практика 2. Также каждый получит ценный груз, который будет необходимо в целости и сохранности донести до любого из соседних городов. Вещи из городской казны, и они не должны попасть Орде, если та все-таки возьмет город. Почему-то о возможности захвата их вместе с носильщиками собеседник никак не упомянул, а ведь подобный риск был крайне высок. И главное, Индра решил возложить почетную обязанность командира одной из подобных групп на меня. Об этом, впрочем, я уже и сам догадался примерно в середине его речи. От всего этого откровенно попахивало. Но сейчас я не мог возмутиться. Только взял под козырек и сказал: «Есть». Индра решил дать мне время подготовиться, попрощаться с близкими, собрать вещи, сделать что-то еще важное. От командования отрядом ополченцев освободил. «Где тебя искать?» — напоследок уточнил он. Я назвал адрес дома, где жил с сестрами. Больше идти мне было некуда. Не прошло и получаса, как оказался в знакомых четырех стенах, как в дверях появилась растрепанная Мей. «Я отпросилась на четверть часа, чтобы встретиться с тобой», — сбивчиво произнесла она. «Что случилось? Почему тебя сняли с командования?» Пришлось без особых подробностей пересказать ей мой разговор с Индрой. «Ты можешь взять меня с сестрой, приказать другим или попросить у мастера Индры хотя бы только одну рани», — умоляюще взглянула на меня девушка. «Город обречен, если из него выводит людей и выносит ценности. А я не хочу такой судьбы для сестренки. Мей, от этого дела воняет, как от конской кучи», — ответил ей я. «Это задание может быть опаснее, чем оставаться за стенами. Отказаться, увы, я не могу, но и вас тащить с собой не хочу». Тогда, она запнулась, потом вдруг стала быстро расстегивать ремешки и застежки на снаряжении и одежде. «Тогда хотя бы стань ненадолго моим, Сан», — попросила она. Она стянула через голову рубашку, представ передо мной обнаженной по пояс. На секунду замерла, прикусила нижнюю губу и взялась за шнуровку на штанах. Развязав тесемку, она растянула их в поясе и отпустила, позволив упасть в ноги. «Сан, ну, что ты сидишь?» А я невольно залюбовался точеной тренированной фигурой лучницы, которую впервые увидел обнаженной. Застыл столбом, уставившись во все глаза на нее. Услышав последние слова Мей, очнулся, схватил девушку в объятия и впился поцелуем в губы. Глава 17. Стоило мне увидеть отряд, который поручалось вывести из города, то интуиция взвыла тревожным набатом, а нос отчетливо учуял запах собачьей мины, в которую по неосторожности вляпался во время прогулки. 86 стариков, инвалидов, каких-то бомжей и дюжина более-менее приличных немолодых мужчин с оружием и в легких доспехах. Вот только вели последние себя так, что с первого взгляда даже мне было ясно: не воины. Сами дерганные, взгляды непонимающие, лица не блещут интеллектом. Двое из них несли на спинах небольшие ящички с приделанными к ним веревочными лямками. Эти выглядели не в пример лучше и собраннее, но и на их лицах застыла печать обреченности. Отвлекающая группа, — пришла в мою голову догадка. Эта толпа соберет разведчиков и следопытов Орды, дав фору другим горожанам, которые пойдут за нами следом, и следом со злостью подумал. Значит, на заклание послали, а вот хрен вам всем. мы еще побарахтаемся, и играть по вашим правилам я точно не стану. Для себя решил, что при самом невыгодном сценарии стану уходить один. Людей жалко, но спасти их я не смогу. Максимум попытаюсь утянуть часть погони за собой. Уж навыки в бегстве от толпы врагов у меня имеются. Может, и помогут. Получится, хорошо. Нет, значит, у людей судьба такая. Вот только совесть слегка точила изнутри от этих мыслей. А еще было мерзко думать, что в таком случае буду ничем не лучше городских чинуш, уже списавших сотню живых душ. Я получил последние инструкции, познакомился с проводником, который поведет нас по подземельям и повел всю толпу за собой. Спустились в туннели канализации уже в темноте. На несколько минут остановились, чтобы запалить несколько факелов. Кое-кто еще замотал лицо платками и тряпками, чтобы хоть как-то защитить себя от миазмов, которые вызывали тошноту и заставляли дышать через раз. Если бы не вентиляция, чье дуновение было достаточно ощутимо, то мы бы задохнулись через 5 минут, либо взорвались, когда от открытого огня вспыхнул бы газ. Идти приходилось в жиже, полной нет, лучше о таком не говорить. На стенах гадости было не меньше. Ее мы собирали плечами, так как туннели оказались узкими. Нет-нет, а приходилось касаться кладки. Нас Димазы по одной такой вони за километры вычислит, прошептал кто-то из горожан позади меня. Зачем было нас отправлять из города? Поздно ты спохватился, мил человек, подумал я. Через полчаса проводник привел нас к стене, выглядящей, как сплошной завал из крупных камней. Нужно растащить эти камни. За ними проход в пещеры, по которым мы выйдем за Тигриной горой. Туда Орда не дошла, слишком далеко от города и никто не живет, сообщил он нам. С разбором справились быстро. Сразу двое из нас вытаскивали камни и по цепочке передавали назад. Вскоре продолжили путь. Идти стало одновременно легче и тяжелее. Больше не приходилось шагать по густому киселю из дерьма и всяческого мусора с водой, дышать страшной вонью, от которой некоторые в отряде теряли сознание на ходу. Но вместо ровной поверхности под ногами теперь был пол пещеры, усыпанный камнями, покрытый трещинами и выступами. Свою толику неприятностей добавляли частые шкуродерные проходы между пещерами. Один раз всем пришлось ползти не меньше 100 метров. Скоро будет ручей. Всем нужно будет как следует помыться. Спустя час движения по пещерам выдал очередную новость проводник. А то воняем так, что кто угодно учует на поверхности. Ручей вытекал из отвесной стены просторной пещеры, в которой мой отряд свободно уместился. Он выбил за бог знает сколько лет в камне просторную чашу, эдакий мини-бассейн, а из нее убегал куда-то под стену. Мылись по очереди. Сначала я с проводником и парой солдат, потом остальные воины, а следом пришла очередь гражданских. И вот тут-то я увидел среди них тех, кто не должен был тут оказаться ни при каких обстоятельствах. «Ми, рани!» – зашипел я на сестер, бесцеремонно схватив их под локти и оттащив в сторону подальше от остальных. «Какого черта вы тут делаете?» Обе мои знакомые закутались в рубище с ног до головы и выглядели натуральными оборванками. «Потому-то я их не узнал наверху. Мы решили пойти с тобой», — ответила лучница. Попыталась выдержать мой взгляд, не смогла и отвела его в сторону. «В городе от нас никакой пользы. Это я виновата. Я не хотела уходить без нее», — торопливо прошептала ранее и осторожно взяла меня за руку. «Извини нас, пожалуйста, Сан. Мы все обречены. Вы это понимаете?» Зашипел я на них. «Нас послали на убой, мы просто приманка, чтобы отвлечь внимание Орды и дать уйти кому-то другому, кто идет за нами, или по соседнему проходу, где нет дерьма. А вы эх!» Я в сердцах махнул рукой, сбрасывая ладонь Рани с себя. «Такого не может быть», — помотала головой та. «Правление пускай не самые добрые люди, но чтобы пойти на такое нужно превратиться в настоящих демонов». А вот ее сестра уже другим взглядом посмотрела на толпу, и увиденное ей не понравилось. «Может, уйдем назад?» Она посмотрела на меня. «Пошли с нами, Сан. Я не могу. Меня убьют в городе, если увидят. За то, что нарушил приказ, я отрицательно мотнул головой. Тогда и мы с тобой остаемся. А как же Бадша?» Девушка вздохнула. «С ним все будет в порядке, если город выстоит. Мы за ним обязательно вернемся». Спорить с ними не стал. Какой толк? Эти две дурочки уже все для себя решили. А может, они просто в меня влюбились? Вдруг пришла в голову мысль, от которой у меня все внутри похолодело. И спрятались среди толпы не потому, что боялись остаться в обреченном городе, а испугались потерять меня. Предпочли смертельный риск тоске. Это страшно. Слов, чтобы описать ощущения, не было. только чувства, что раздирали меня. Люди, с которыми я только недавно познакомился, согласны пойти на смерть вместе со мной, только ради того, чтобы быть рядом до конца. В этот момент я испытал приступ лютой ненависти к чиновникам, к Орде, к Димазам и Индре, ко всем, кто оказался виновен в случившемся. «Держитесь поближе ко мне», — сказал я им, — «скоро пойдем», вон уже почти все отмылись. Пользуясь последними минутами, я подступил к владельцам ящичков, надеялся хоть что-то узнать у них о плане городских властей, да только куда там, они отделывались короткими и ничего не значащими ответами. Проводник и вовсе делано удивленно округлил глаза, когда я напрямую сказал, что в курсе плана нас всех подставить, надавить не вышло. Услышав мой яростный шепот, к нам стали подтягиваться остальные из отряда, самые активные на фоне прочих. Представив, что случится, если до людей дойдет весь смысл нашего ухода из города, я резко свернул разговор по душам с проводником. В том, что он чуть ли не единственный из всех нас в курсе, я был уверен на 100%. Да что там, на 1000. Также меня смущал факт моего командирства. Логично было бы поставить на мое место человека, который был бы в курсе задумки руководства городом. Не нашлось такого, жалко терять верного практика земного ранга, если все пойдет по самому плохому сценарию, что-то еще. Черт, сколько же вопросов, на которые нет ответов. А ведь они бы на многое открыли глаза и дали возможность изменить ситуацию к лучшему. Когда последние люди отмывались, я вновь отвел сестер в сторону и поинтересовался у лучницы. «Мей, ты знаешь местность за этой Тигриной горой?» «Да». «Хорошо, достаточно. А к чему спрашиваешь?» «Предлагаю тебе вспомнить подходящий маршрут, по которому получится безопасно и незаметно провести такую толпу». Та на пару секунд задумалась, затем кивнула. «Я тебя поняла, Сан. Попробую что-нибудь придумать». Наконец, все более-менее смыли с себя продукцию городской канализации. Я посмотрел на проводника и сказал: «Веди». Вот, кстати, тоже факт. Оказывается, под городом и вокруг него на немалой глубине расположены запутанные катакомбы. Есть люди, которые неплохо в них ориентируются. Здесь есть вода, но от чего-то укрыться в них горожане не захотели. В чем причина? Узкие проходы в 100 раз проще оборонять. С источником воды можно держать осаду не один месяц. За это время в соседних городах уже будут знать про появление орды в обжитых землях и соберут соответствующую армию. Так почему нельзя здесь укрыться? Очередной вопрос, на который нет ответа. Может, все дело в практиках и наличии у врагов мутировавших животных? Одни нашлют какую-нибудь воздушную заразу или пустят ядовитый газ, а другие пролезут в какую угодно щель и ударят в спину. Или горожане боятся, что их здесь запечатают, оставив умирать, как в мышеловке. За этими размышления даже не заметил, как мы подобрались к выходу наружу. Проход был совсем маленький. Чтобы выбраться, нужно было встать на карачки и пройти так не меньше 3 метров. Дыру в склоне от чужих взглядов закрывали кусты. «Я на разведку. Сидите пока тут», — сообщил проводник и двинулся к выходу. «Стой, я с тобой», — остановил я его. «Умеете тихо ходить по джунглям? Есть скрывающая техника?» Тот спокойно посмотрел мне в глаза. «Нет, тогда зачем вы пойдете со мной, мастер Сан? Если рядом будут враги, то я незаметно уйду и моих следов они не увидят. С вами же, полагаю, вы и так понимаете. Я не запрещаю вам, всего лишь хочу предостеречь». «Понятно. Ладно, ступай», — махнул я рукой, успокаивая внутри паранойю. Появившуюся передышку мы использовали для отдыха. Люди сильно устали после многочасового пути по пещерам. Проводник пришел спустя 1.5 часа, когда я уже успел 100 раз пожалеть о том, что вот так просто отпустил его. «Рядом врагов нет, но нашел следы патрулей и отпечатки лап их ручных животных», — сказал он мне. «К счастью, их немного и проходили тут вчера вечером или в конце дня. Выступаем, лучше подождать, мастер Сан. Выйдем на рассвете, когда все будет видно. Иначе, боюсь, нас могут заметить по свету факелов». Он отрицательно покачал головой. «Хорошо, подождем», — согласился я с его доводами. К счастью, до восхода солнца оставалось уже немного. Удивительно, но среди людей нашлись те, кто успел заснуть за время ожидания. Соседям пришлось их расталкивать. Настолько вымотались или им стало просто наплевать на собственную судьбу, или причина в самочувствии, нагрузка, физическая и психическая, довела организм до ручки. Неожиданной неприятностью оказалась чрезмерная задержка при выходе из пещер. Выходили по одному, что уже накладывало отпечаток на временные рамки. Плюс почти все в отряде оказались немолодые, соответственно, медлительны. Там, где я с сестрами управлялся на раз и два, прочие кряхтели, медленно сгибались, вставали на четвереньки и кое-как ползли вперед. Наконец, последний человек оказался снаружи. «Вперед!» – скомандовал я. За то время, пока ждал, сжег кучу нервных клеток. «Доживее шевелитесь, если не хотите попасть в лапы к демонам». Чуть позже переместился к сестрам. «Как с подходящим маршрутом?» – тихо спросил я Мей. «Пока идем так, как я сама бы пошла», – ответила та. «И что, других дорог нет? Чтобы еще скрытнее, есть, как-нибудь, но с такой толпой мы можем пройти лишь здесь, Сан». «Ясно», – задумчиво произнес я и быстро зашагал на свое прежнее место в голову отряда. Новая информация внесла легкий сумбур в мои строгие планы о планах правления городом. Изначально предполагал, что проводник поведет нас по тропе, на которой очень быстро враги обнаружат наши следы, или специально укомплектовали группу слабыми членами, для которых иного пути не будет. До полудня мы шли спокойно, намотали километров 25, что было очень внушительно с учетом местности и ходоков. Я уже стал подумывать сделать привал, так как люди уже падали с ног от усталости, а скорость снизилась до совсем уж неприличных значений. Медленнее, это только ползком. Внезапно где-то позади нас раздался звонкий звук трубы или рога. Неведомый трубач подавал сигнал примерно в паре километрах от нас и примерно там, где мы прошли. «Это орда, ловчие отряды демонопоклонников», — выкрикнул кто-то из солдат. «Боги, помогите нам!» «Тихо! Всем замолчать!» — рявкнул я в полный голос, останавливая панику. «Снесу голову первому, кто посмеет раскрыть рот не по делу. Все вперед, не останавливаться. Здесь рядом стоят руины старого города. Можно будет там укрыться», — сказал один из солдат, несшие несли ценный груз. Чуть помолчал и добавил. «Сами понимаете, господин, теперь нам не уйти, но можно будет подольше продержаться. Это и был ваш план?» — оскалился я. «Не понимаю, о чем вы, господин», — буркнул он и опустил глаза вниз, не в силах выдержать мой взгляд. «Если б у меня имелась техника воспламенения взглядом, то сейчас бы на его месте весело потрескивал бы жаркий костерок. Уроды!» — припечатал я. Вновь в голову пришла мысль, что пора бы подумать о том, чтобы сбежать. Втроем, я и сестры, имеем намного больше шансов уйти от погони. Тем более, что Мей знает эту местность. Но стоило взглянуть на толпу, состоящую из немолодых мужчин и женщин, с потухшими взглядами, как вновь подала голос совесть. «Ну, может, как-нибудь выберемся», с неуверенной надеждой подумал я, принимая окончательное решение. Выкарабкивался же уже не раз из еще более паршивых ситуаций. Руины оказались вполне себе приличными. Хватало остатков зданий, за которыми можно было укрыться и с их помощью создать неплохой рубеж обороны. Уж точно лучше, чем на открытом месте или в джунглях, где враг мог напасть буквально со всех сторон. Глава 18. Глава 18. Мы успели впритык, едва только подобрали подходящее место для обороны, как показались первые враги, и это оказались люди. Честно признаюсь, но им я был рад. Насмотрелся и натерпелся ночью от демозов, для которых что горизонтальная, что вертикальная поверхность, все одно. Да и как-то психике спокойнее биться с кем-то похожим на тебя, а не со стаей безумных зверей отвратительной внешности. Троица вражеских разведчиков сглупил. Они подошли слишком близко к нам. Наверное, смогли по следам понять, кто тут спрятался и не посчитали слабых немолодых людей за достойных противников. За что и поплатились. Кроме Мей среди нас нашлись еще 5 хороших лучников. А трое приданных солдат имели арбалеты. Дружный залп моих стрелков смел троицу врагов, как веник уборщицы мусор. Радостно заревели несколько человек в отряде, ставшие свидетелями смерти демонопоклонников. «Сдохните, твари!» Потеряв 3 бойцов, противник стал вести себя намного осторожнее. На открытых чужие разведчики местах появлялись на несколько секунд. В основном укрывались за остатками стен древних зданий. Навскидку удалось насчитать около 30 человек. Вроде мало, намного меньше нас, но каждый из них воин, а у меня тут сплошь инвалиды и старики. В очередной раз я заскрипел зубами от злости на правление города, которые так легко обрекли на смерть почти 100 человек. В какой-то момент демонопоклонники приблизились к нам метров на 50 и спустили варгов. В отличие от книжных и киношных варгов в моем мире, описываемые больше волкоподобными, эти сильно походили на крупных собак. Например, как Кани Корса или Билли Кутта. Восемь таких тварей стремительно ринулись на нас, а следом выскочили из укрытия их хозяева. Двух варгов прикончили стрелки, еще одного умело принял на копье кто-то из стариков, сохранивший крепость в руках, точный глаз и выдержку перед лицом опасности. Но прочие звери ворвались в толпу и устроили кровавое побоище. Как всегда, не к месту память выдала несколько историй из моего прошлого. Вспомнилась прочитанная когда-то в интернете статья о применении конкистадорами боевых псов. Их эффективность против незащищенных индейцев с примитивным оружием оказалась выше, чем у воинов. Псам даже платили жалования и делились трофеями. Мало того, была какая-то легенда о том, как одна из собак не пожелала убивать беззащитную женщину-индианку. И тогда, вроде бы, сам Кортес запретил своим солдатам убивать беззащитных и беспомощных аборигенов. Мол, если даже тварь неразумная имеет сострадание, то почему слуги Божьи должны отличаться от нее в худшую сторону? Ну, если верить летописям. Глядя на то, как стремительно варги убивают мой отряд, верить в боевые возможности 100-килограммовых псин можно было. Накинув духовную броню, я вышел навстречу сразу двум зверям. Они только-только прикончили каждый по человеку и на секунду замерли, выбирая новые жертвы. Этой паузой воспользовался и двумя ударами водной плети обезглавил обеих тварей. Цы не получил, видать, животные обычные, неизмененные и не возвысившиеся. Следующим моим противником стал один из демонопоклонников. Он с яростным криком налетел на меня и ударил в шею кривым клинком. Доспех спас меня от смертельной раны. В следующее мгновение я разрезал врага водяной струей от середины живота до левой ключицы. Кожаная кираса, которой тот прикрыл свое тело, разошлась, как мокрая бумага. И этот обычный, пронеслась в голове короткая мысль. Стычка была короткая и жутко кровавой. Получившие жесткий отпор демонопоклонники быстро отступили, потеряв больше половины своих товарищей и всех варгов. Но когда я оценил собственные потери, то почувствовал, что волосы под шлемом встают дыбом. В первый момент показалось, что вокруг только трупы и лишь пара человек стоят на ногах. «Сан, сюда!» — раздался отчаянный крик Мей, и столько в ней было боли и страха, что я сорвался с места бегом, не обращая внимания, что наступаю на раненых и мертвых. «Нет, нет, нет, рани, держись, все будет хорошо». Я оказался рядом с сестрами в тот момент, когда младшая забилась в предсмертных судорогах. Мия стояла над ней на коленях и зажимала рану на внутренней стороне левого бедра. «Нет», — завыла по-звериному лучница. Из 80 были убиты и тяжело ранены 52 человека, включая рани. Столько жизней забрала пятиминутная стычка с несколькими разведывательными отрядами демонопоклонников. Они же потеряли 19 воинов и 8 варгов. Все выжившие были смертельно подавлены. Мия так и вовсе сидела на земле рядом с телом сестры, ни на что не реагируя. Я сделал несколько попыток как-то достучаться до нее, но девушка просто не замечала меня. «Мастер Сан, прошу извинить меня, что отвлекаю вас, но у меня важное сообщение», — обратился ко мне солдат-носильщик. Оба они сумели выжить в круговерти кровавой бойни, а вот проводника я не видел. На первый взгляд нет его и среди мертвецов. «Что тебе?» — недобро посмотрел я на бойца. «Вы были правы, когда догадались, что наш отряд не более чем приманка. Но прошу, не убивайте меня прямо сейчас. Я хочу забрать еще хотя бы одну вражескую жизнь». Последние слова он проговорил очень торопливо, отступая от меня. Мне в этот момент так захотелось свернуть ему ею, что даже не стал пользоваться духовными техниками, а протянул руки к нему. «Мы несем особые артефакты, которые помогут городу». Из его сбивчивой и частично сумбурной речи я понял вот что. В ящичках лежит алхимико-магическое средство, которое поможет ослабить главную боевую силу орды, демозов и других животных, изменившихся под воздействием демонической энергии. Использовать его в городе бессмысленно, так как действия мигом нейтрализуют черные практики. А вот вытянуть пару стай мутантов в джунгли и там обработать, это должно получиться. Первые попавшие под воздействие демозы станут разносчиками особой заразы, которая стремительно ослабляет, а потом убивает всех мутантов. Действует недолго, но при большой скученности твари этого времени вполне хватит. Вылечить зараженных невозможно, только уничтожать на месте и отделять больных от еще здоровых. А так как в Орде очень много всяческих измененных тварей, то урон выйдет огромный. Таких отрядов, как мой, отправлено уже два, но первые состояли из воинов-смертников и были малочисленные. Ушли они еще вчера утром и в полдень. О результатах на момент нашего спуска под землю никто не знал. Для меня услышать подобное было шоком. Вот так просто раскидываться жизнями людей, а потом я вновь вспомнил, что живу в другом мире. Вспомнил рассказы Тира и его носильщиков, которые решили рискнуть головами, так как в их родном городе куда вернее было умереть от голода из-за отсутствия работы. Вспомнил про путь силы, который здесь проник во сферы жизни, и решил, что из кожи вылезу, но в ближайшее время обязательно получу новый ранг, который оградит меня от таких, как Индра, от необходимости прислуживать и выполнять безумные приказы того, кто сильнее, чтобы никто не мог мной помыкать. Нужно просто выжить сейчас, а это будет сложно. Нам дали передышку в час, после чего на позиции полезли демозы. Их тут было несколько сотен, и как бы странно это ни звучало, но такое количество было нам на руку, всех перебить мы не могли. Выжившие твари попадали в зону действия содержимого ящичков. После того, как отрава в их организме начинала действовать, у демозов врубался почти отмерший инстинкт самосохранения, и они стремились убраться из руин. Дальше они должны идти в безопасное место, туда, где их кормили и дрессировали, то есть, к основной стае в составе орды. Именно так должна действовать алхимическая сложная отрава, на которую сделали ставку в Чинраге, ради чего пожертвовали десятками жизней горожан. Ци текла буквально рекой от убитых мной тварей. Думаю, что резерв уже перевалил за 2000 единиц. Можно будет потратить часть для создания зерен с ядрами и повысить количество меридиан. В какой-то момент мы с Мией остались вдвоем. Давно погибли наши товарищи. Я и девушка стояли над телом ранее и убивали. В какой-то момент демозы отхлынули от нас. Мне даже показалось, что сделали это в панике. Не успел я вздохнуть с облегчением, передышка была очень кстати, как напрягся еще сильнее. Вместо мутантов обезьян в 30 метрах от нас стоял голем, лавовый голем, рост выше 2 метров, ширина плеч за метр. Его руки заканчивались ненормальными кистями, а словно бы полуведерными горшками с горловиной, направленной в нашу сторону. Отчетливо видел, как внутри бушует оранжево-белое пламя. Вокруг голема на глазах увидала зелень, засыхала, начинала тлеть, а потом вспыхивала, как порох. «Сдавайтесь!» – пророкотал великан. «Не голем, человек, практик, какой у него ранг?» Пронеслись в голове табуном мысли вопросы. «Пошел ты!» – с трудом произнесла Мия и выстрелила из лука в противника. Тот не стал уклоняться. Ударив в его тело, стрела выбила несколько не то искр, не то капель лавы и упала ему под ноги. «Это бесполезно!» – пророкотал он и неспешно пошел в нашу сторону. Девушка успела выстрелить еще дважды, но с тем же нулевым результатом. Я принялся забрасывать перед ним дорогу бездонными лужами, но тот с легкостью обходил мои ловушки. Брызги и плеть только шипели на его броне. Большая часть воды вообще испарялась еще до того, как долетала до нее. Мы с Мией отступали по грудам тел, поскальзывались в лужах крови, путались во внутренностях и пинали лапы умирающих демозов, которые пытались нас ухватить, когда мы проходимы рядом с ними. Уходить от черного практика было легко. Будучи неуязвимым в своей лавовой обертке, он двигался очень медленно. Не кружи вокруг нас твари, то мы бы с девушкой легко ушли от него. Стойте или умрете. Рявкнул он и направил на нас свои руки-горшки. Пламя в них загудело, как в мощной горелке. Сам сдохни, подстилка демонов. Ответила ему Мия и кинула в него луком. Последнюю стрелу она выпустила полминуты назад. Больше от врага мы не услышали ни слова. С его рук слетели два огненных сгустка и ударили в нас. Увернуться от них не получилось ни мне, ни лучнице. Я успел увидеть, как один ударил в живот Мии за миг до того, как второй снаряд попал в меня. Ощущение, словно попал под колеса автомобиля. Доспех духа погасил большую часть смертоносной энергии, но до конца не спас. Прокатившись по земле, я со всего маха ударился головой о древний булыжник, выпавший когда-то из стены. Вместе с вылетевшими из глаз искрами, меня покинуло сознание. Глава 19. «Вставай, падаль!» – донеслось до моих ушей, а следом прилетел чувствительный удар по ребрам. «Аккуратнее с ним, он должен быть живым!» – Алнес, раздался новый голос рядом. «А ты его уже минуту лупишь, да что с ним случится?» – ответил ему первый, кого я услышал. «Сломаешь ему ребра и вгонишь в легкие, он захлебнется кровью. И все, некого хозяевам в дар приносить. Ну, если только тебя за такой проступок. В ответ первый разразился громкой и грязной бранью. При этом прислушался к чужим советам и очередной пинок нанес не моим многострадальным бокам, а в бедро. Попал в какую-то уж очень болезненную точку, отчего меня всего будто электричеством прострелило. Из меня невольно вырвался стон, а тело дернулось. Ага, падаль, очнулся. Встал на ноги, пока я тебе не отрезал что-то ненужное. Встал, легко сказать. Я даже глаза открыть мог с трудом, не то что пошевелить руками и ногами. Кажется, до моего мучителя дошла ситуация, и он прекратил побои. Еще раз выругался и смолк. Кажется, ушел. Не знаю, сколько прошло времени. Скорее всего, я вернулся обратно в пучину беспамятства. Вновь пришел в себя от легкого удушья и волны холода, покрывшие все тело. Это меня окатили ледяной водой. После кто-то подхватил под руки и рывком поставил на ноги. Отпустили и вновь подхватили. Стоять самостоятельно я не мог. Да он почти дохлый, сказал кто-то позади меня. Зачем было его тащить сюда? У него земной ранг, господин Сахат. Редкий трофей для хозяев. А что до его состояния, то если он не помер сразу, то выкарабкается. Только ему немного помощь нужна, а то браслеты из обсидиана мешают телу приводить себя в порядок. Дослушать не смог, вновь отключился. Когда пришел в себя, то сразу заметил в себе изменения. Почти ничего не болело, голова была достаточно ясная. И главное, меня никто не бил. Несколько минут лежал и вслушивался в окружающий мир. Потом рискнул приоткрыть глаза. Темно, как в подвале, и пахнет, как в подвале у бомжей. Пришла в голову мысль. Рядом кто-то завозился, и я резко сомкнул веки. Немного выждал и вновь решил осмотреться. Когда проанализировал увиденное, приподнялся на локтях и уже внимательно оценил то, что меня окружало. Вокруг в скрюченных позах лежали 6 мужчин в обносках. Заросшие, тощие, грязные, со следами заживших ран и свежими ссадинами с рассечениями, которые точно оставил кнут или розга. Лежали мы на дощатом полу с огромными щелями, и лежали внутри клетки с остальными прутьями. Точь в точь такие же показывают в разных средневековых фильмах на земле. В таких там возят преступников и главных героев, попавших в переплет. Часто те и другие сбегают по воле сценаристов. Надеюсь, что и мне повезет с этим. Сам я выглядел практически так же, как спящие люди вокруг. Только щетина была совсем короткая, как и волосы, а вот одежда отсутствовала. Имелись только короткие подштанники по размеру с семейные трусы. На груди толстой коркой застыли струпья от страшного, но уже полузажившего ожога размером в 2 ладони. Оба запястья плотно обхватывали 2 широких браслета толщиной около сантиметра из гладкого и твердого очень темного материала. Каждый такой весил грамм по 150. Мое кольцо, испугался я и потянулся мыслью к артефакту. Когда ничего не произошло, покрылся холодным потом. Неужели украли? Глаза также не видели его. Я машинально схватился за палец, на котором ранее болталось мое сокровище, и с удивлением и облегчением почувствовал подушечками тонкий ободок. Пространственная побрякушка никуда не делась, просто от чего-то оказалась заблокирована. Вряд ли это сделали враги специально. Они просто сняли бы кольцо, либо отрезали бы с пальцем. Уверен, причина в браслетах. Просто чтобы проверить догадку, я попытался использовать технику духовного доспеха. Результат нулевой. Даже не колыхнулось ничего в груди. До утра я пролежал вместе со всеми. Встал тогда, когда рядом зашевелились товарищи по несчастью. На меня они взглянули без особого интереса. Взгляды потухшие, ничего не выражающие. «Эй, я ничего не помню. Где мы? Почему с нами так поступили?» Шепотом обратился я к соседу слева. Тот только щекой дернул и не стал отвечать. Следующий, кому я повторил вопрос, вообще никак не прореагировал на мои слова. Пришлось умолкнуть и ждать. Чего? Да чего угодно. Когда утренние сумерки развеялись, я смог получше осмотреться. Рядом с моей клеткой-тюрьмой стояло несколько таких же, сколько точно не смог посчитать. Увидел других пленных. Их содержали снаружи, привязав к кольям, вбитым в землю. Вместо браслетов на руках они носили ошейники из кожи или дерева с крупным металлическим кольцом. С одеждой у них было получше, но все равно та выглядела откровенным рубищем. Были там и мужчины, и женщины, и даже дети. Совсем маленьких не увидел. Самому младшему было лет 8, или он настолько выглядел. Еще немного погодя появились те, кто тут всем заведовал. Вооруженные мужчины и несколько женщин. Все обвешанные клинками и топорами до зубов, в боевой экипировке, а кто-то и раскрашенный с ног до головы. Парочка предпочла обычным краскам на коже татуировки. Рабы снаружи все съежились и старались спрятаться друг за другом. Очень быстро стало ясно, отчего так. Демонопоклонники выдернули нескольких из них и жестко избили. Удары не сдерживали, отчего после побоев с земли поднялись не все. Насколько я смог разобраться в ситуации, твари устроили избиение просто так, словно утреннюю зарядку провели. На нас, сидящих в клетках, они не обратили никакого внимания. Вот только это продлилось недолго. Через четверть часа рядом остановились двое воинов в черных маленьких тюрбанах и в кожаных кирасах, украшенных бронзовыми заклепками. «Этот нам нужен», — один из них указал на меня. Внутри все буквально рухнуло. «Не знаю, что со мной хотят сделать, но мне это уже не нравится. Попробовать напасть на них, как только окажусь снаружи. Не дергайся, ничего с тобой не будет», — сказал все тот же демонопоклонник, видимо, что-то заметив по моему взгляду. «Только хуже себе сделаешь». «Не соглашайся», — прошептал один из моих соседей. «Лучше смерть, чем добровольно отдать в услужение демонам свою душу». «А ты заткнись, кахал», — посоветовал ему тюрбаноносец. «Или я тебе, наконец-то, отрежу язык». Оборванец быстро зыркнул на него и притих, превратившись в прежнего забитого человека с потухшим взором. Молчаливый демонопоклонник загремел ключами, подбирая нужный к замку на моей клетке. Справившись с ним, открыл дверцу и поманил к себе ладонью. Я медленно обрался до нее, на секунду замер и спрыгнул. Тут же понял, что зря это сделал. В спине и в ребрах вспыхнула острая боль, как после удара палкой. Чтобы удержаться на ногах, пришлось схватиться за один из стальных прутьев клетки. Не успел перевести дух, как молчун неожиданно ударил меня в пах и живот. Бил резко, быстро и умело, заставив меня рухнуть на землю. Увернуться не было никакой возможности. В глазах все потемнело, но сознание осталось со мной. Через несколько секунд стало полегче. «Чтобы ты знал свое место, падаль», — ровным тоном, прям как лектор во время скучной лекции, сказал мне его напарник. «А теперь вставай, если не хочешь получить кнутом». Мне так плохо и стыдно не было со времен школы, когда меня избрал целью для буллинга один уродец из богатой семьи, перед чьими родителями присмыкался весь школьный состав. Моя семья была бедная. Мать попала на уловку мошенников, когда я пошел в третий класс. В результате на семье повис кредит в несколько миллионов с огромным процентом и пенни. Через суд доказать ничего не вышло. Слишком все ловко было проведено. Подозреваю, что без своих людей в банке и среди силовиков не обошлось. Отсюда исходила проблема с деньгами и обеспечением меня вещами и игрушками. В пятом классе начались обычные дразнилки по поводу моего внешнего вида. В шестом появились зачатки буллинга и тычки. В конце шестого уже стал серьезно цапаться с упомянутым уродцем. Один на один я его бил всегда. Даже, когда он пришел за школу, где была неофициальная площадка для разборок, с кастетом. Но за него всегда вступалась свора его прихлебателей. Нападали толпой, а против нескольких человек я не тянул, хотя и был почти самым крупным и крепким в классе. Если бы я прогнулся, то говнюк оставил бы меня в покое. Но мне гордость не позволяла. Родители пытались как-то повлиять на ситуацию. Обращались к директору и завучам, в полицию, в прокуратуру и следственный комитет, в администрацию. Но везде получали отписки и отсутствие результата. Почти отсутствие. После каждого такого случая классная банда утихала, начинала поливать меня оскорблениями, мол, жаловаться родакам, зашквар. И не то чтобы я просил мать с отцом заниматься подобным. Просто сложно скрыть синяки и разбитый нос с губами, плюс рваную и грязную одежду. И чем дольше я сопротивлялся, тем чаще на меня нападали. А родители, это родители, за ребенка будут стоять горой и пойдут на все. Чем сильнее упирался я, тем злее становились шакалита во главе со своим шерханом. Из класса в класс ненависть росла. Не проходило пары недель, чтобы не случилось драки с ним и избиения меня его сворой. Честно признаюсь, что в этот момент меня так довели до ручки, что я чуть не совершил ужасное. Не прогнулся под мелкую тварь, вовсе нет. Для меня подобное было хуже смерти. Идей было две: прикончить его и одного из самых ретивых приспешников. На это повлияли новости, в которых рассказали о ЧП в армии, где дух расстрелял дедов за унижение. Мне тогда показалось, что это образец для меня, или спрыгнуть с платформы под электричку. К счастью, до этого не дошло. Все закончилось ближе к окончанию восьмого класса. В один день вся эта свора не пришла в класс. Вечером к нам в дом заявились из полиции и забрали отца в отделение. Перед этим полтора часа допрашивали меня и мать, но наутро он уже был вновь дома. Оказалось, что всех моих обидчиков кто-то буквально изломал битой или стальной трубой, когда они кучковались на своем любимом месте за ТЦ. Им выбили зубы, сломали кому руки, кому ноги, как следует обработали бока и спины. Им еще повезло, что быстро приехала скорая, вызванная, полагаю, тем, кто бил. Иначе могли замерзнуть или загнуться от болевого шока. Полиция подозревала отца, но у него было стопроцентное алиби. За него поручились трое друзей, с которыми он в это время находился в гаражах и занимался машиной. Я же был уверен, что это он, хотя отец не признался даже матери. Было ли мне страшно, что рядом человек, который искалечил 13 и 14-летних детей? Ни капли. Наоборот, я себя почувствовал царем горы. Понял, что за мной есть та сила, которая пойдет на все, чтобы меня защитить, против любых законов и правил. Шакалит мне не было жалко ни на йоту. Чужие удары сделали их инвалидами, когда переломали одним коленные суставы, другим локтевые. Уже после окончания школы до меня дошли слухи, что главному обидчику провели операцию по протезированию обеих колен, так как к тому моменту ноги перестали сгибаться и каждый шаг становился мучением. Больше я никого из них не видел. Оставшиеся месяцы до окончания 8 класса он пролежали в больнице и дома, а после были переведены в другую школу, что позволило мне вздохнуть с облегчением. Мало того, половина школы шушукалась за моей спиной о том, что с ними так поступил я. Подобная репутация оказалась мне на руку. Значительная часть одноклассников и учащихся на год старше и младше стали меня избегать еще ряннее, чем раньше, когда опасались попасть под горячую руку мелкого уродца. Зато другие наоборот потянулись ко мне, самые оторванные и отбитые. Самых-самых из них избегал уже я сам, побывав на месте пари и почти переступив через черту между жизнью и смертью, мне претило заниматься тем же, что делали школьные команды «Шакалит». А вот внимание девчонок мне льстило. Недаром говорится, что всех девочек привлекают плохие мальчики. Благодаря своей новой репутации я потерял девственность очень рано, и потом вел частую половую жизнь. К счастью, родители заметили изменения во мне и взялись наставлять. Иначе, все-таки, я мог и скатиться на кривую дорожку, несмотря на все свои принципы и пережитые. И вот сейчас я вновь пережил все те полузабытые школьные чувства, когда валялся на земле, с трудом дыша от ударов по почках и в солнышко, а надо мной стояли глумящиеся недруги. С трудом поднялся на ноги, цепляясь за большое деревянное колесо клетки фургона. В паху буквально все горело. Но останься я на земле, и тогда досталось бы еще больше. «Иди за мной, не отставай, не пытайся убежать», — приказал демонопоклонник. И затем глумливо усмехнулся. «Хотя, мне будет интересно на такое посмотреть». Его усмешка была понятна. Мы находились в самом центре огромного лагеря Орды. Пока мы куда-то шли, я успел насмотреться на сотни шатров, палаток и навесов, вокруг которых бродили тысячи их владельцев. Иногда рядом с ними я видел варгов и иных опасных тварей, используемых в качестве ручных животных. Были не просто четвероногие, но и крупные птицы ростом мне по плечо с невероятно огромными ключами, которыми те могли откусить мне голову. Встречались птицы поменьше и выглядящие как грифы. Они торчали на специальных насестах на шестах рядом с палатками или на макушках шатров. А у десятка демонопоклонников я видел здоровенных змей по 5-6 метров в длину. Вся эта толпа внешне и повадками выглядела, как стая слабо дисциплинированных бродяг, вооруженных с ног до головы. Но чем ближе подходили к месту, где находилось командование, тем богаче и чище становились шатры. Простые палатки почти пропали, а навесов и вовсе не стало. Меня завели в огромный шатер по типу индийского вигвама. Внутри я увидел трех человек, двух мужчин и женщину. Чуть позже одного из определил, как телохранителя. Это был мужик ростом за 2 метра, и это выглядело очень впечатляюще на фоне не таких и больших местных жителей. Я сам был не выше 1,80 м, даже чуть меньше. Второй мужчина был крепок, чуть повыше меня, гладко выбрит везде, что напоминал бильярдный шар. Тонкие светлые брови терялись на смуглом лице. Надел он на себя прямые штаны с темно-синего цвета с золотыми вышитыми драконами по бокам штанин, где у генералов лампасы и такого же цвета прямую длиннополую рубашку с множеством пуговиц, почти касающихся друг друга, со стоячим узким воротников, Края рукавов и штанин были завернуты вверх и обшиты золотой тесьмой. На груди у него висел крупный амулет из бесформенного переплетения золотых и серебряных нитей, в центре которых сверкал черный камень с голубиное яйцо. На пальцах блестели золотые крупные перстни. 4 или 5 штук на обеих руках, нос очень крупный и крючковатый, а взгляд буквально примораживал к месту. Женщина была очень худа, ниже меня на полголовы и закутанная в темно-синюю мантию с капюшоном. Как и ее напарник, она была лысая, не точного возраста, не того, насколько она симпатична, определить я не смог. Мешала полная ее зататуированность. По краям нижних губ она вставила пирсинг в виде золотых клыков. На каждом пальце висело по кольцу с крупным когтем. Они не выступали дальше, чем родные. Но что-то мне подсказывало, что колечки явно артефактные, а не просто украшения. Глава 20. Господин, я привел практика, которого вчера захватили в холмах наши разведчики. Очень низко поклонился мой сопровождающий. Вслед за ним склонился второй. Свободный, коротко приказал ему носитель амулета. Парочка демонопоклонников быстро попятились назад и покинули шатер. «Гордый, значит», — спокойно сказал мужчина. «Не желаешь гнуть спину перед нами?» «А смысл?» — ответил я. «Кланяются перед теми, кого уважают. Или боятся?» — подала голос женщина. «Тебе не страшно? Я мастер Бабур, она мастер Колпана», — представился сам и представил свою спутницу мужчина. «Про третьего ничего не сказал, будто тот для него не существовал. Мы оба практика элементного ранга высшей ступени, и до небесного ранга осталось всего несколько шагов. Этот путь мы прошли всего за 15 лет, начали же со смертного ранга. Сан Шен, практик земного ранга», — представился я. «Ничего секретного в своем имени я не видел. Пока со мной нормально общаются, то лучше бы так и продолжать. Такой ранг в столь юном возрасте достойно уважения», — сказал Бабур. «Откуда ты, Сан Шен?» «Из провинции Джидилы», — соврал я. «Об этом месте узнал из книг. Жил с семьей в поместье. Когда получил новый ранг, то решил испытать себя и отправился в демонический пояс. И как?» Я пожал плечами. «Сами видите, что я перед вами стою. Да еще в таком виде». Мужчина расхохотался. «Ладно, Сан Шен, не будем зазря тратить время. Тем более, наше очень дорого стоит», — отсмеявшись, сказал он. «Ты уже догадался, зачем тебя позвали сюда? Хотите предложить перейти на вашу сторону и узнать, что за миссию я выполнял в тех холмах, где меня захватили в плен? Про твое глупое задание никому не интересно. Да, правители города сделали ловкий ход с теми артефактами и алхимией, но это их не спасет. Даже без демозов у нас воинов в 10 раз больше, чем всех защитников за стенами», — вместо мужчины мне ответила Колпана. «А вот ты нам пригодишься рядом с нами. Сейчас у тебя земной ранг, но через 10 лет ты сможешь достигнуть небесного, а еще через 20 или 30 божественного. И за это тебе просто нужно принести присягу нашим хозяевам». «Демонам, да», — криво усмехнулся я. «Хозяевам», — с нажимом поправил меня Бабур. «Мне они не хозяева станут». «Нет», — сказал я и почувствовал облегчение. «Все это время я боялся, что не смогу отказать черным практикам. Те заставят меня силой или магией. Как знаешь, у тебя еще будет время изменить свое решение. Около месяца. После чего ты окажешься на алтаре повелителей», — все так же спокойно произнес Бабур, будто изначально знал, что откажу. Затем крикнул: «Ассир». «Да, господин». В шатер через секунду вошел один из моих конвойных. «Этого верни обратно на место. И поясни, как он не прав в своем ослином заблуждении. Только аккуратно, ясно? Он нужен целым и живым». «Все сделаю, господин», — поклонился тот и неожиданно схватил меня за волосы. Одним движением, едва не свернув шею, он вышвырнул меня сквозь матерчатый полог наружу. Там я свалился под ноги его товарищу, который не преминул пустить их в ход, начав выполнять указания Бабура. «Подожди, пока хватит с него», — спустя секунд 15 избиения остановил его Ассир. «Нужно, чтобы он отсюда ушел на своих ногах. Лично я не желаю касаться этого куска дерьма. А ты, падаль, вставай. Поднять не хочешь?» — огрызнулся я. В преддверии неминуемых побоев страх почти ушел. На его место пришла отмороженная удаль. «Скорое будущее уже известно, и его не изменить. Так чего переживать? Я с тобой сейчас кое-что сделаю, что с мужчинами делать не принято», — сказал он, опустившись на корточки и прошипев фразу почти в лицо. «Хочешь?» — отвечать уроду не стал. Вместо этого медленно поднялся и приготовился к новой порции взбучки, и заодно решив попытаться хоть разок задеть кого-то из этих двух. Плохо, что блокирующие браслеты сделали меня даже слабее обычного человека. В таком состоянии я не то что практикам смертного ранга ничего не смогу сделать, но даже и обычному подготовленному бойцу без сверхспособностей. Мастер сказал его проучить. «У меня есть идея, как это сделать и деньжат заработать», — сообщил Ассир напарнику. Через 5 минут я оказался в самой отвратительной части лагеря Орды. Всюду грязь, экскременты, кости и всяческий мусор. Были даже куски тел людей и животных. На небольшом пятачке в окружении палаток стояли 6 столбов, а на них глухо стонали окровавленные люди. 2 были на них посажены. У одного острый конец жерди толщиной примерно с мое предплечье вышел из тела в межключичной ямке справа. И человек все еще был жив и в сознании. 4 других были привязаны за руки к перекладинам на столбах и касались кончиками пальцев ног земли. Вот только с них ублюдки срезали кожу. Вокруг круга расположились 2 десятка демонопоклонников, мужчины и женщины. Они весело обсуждали поведение своих жертв, ели и пили, иногда кидая кость в кого-то из несчастных. Чаще всего доставалось посаженному на кол. Тот от каждого удара страшно вскрикивал. «Матхов!» — крикнул Ассир. «Я тебе мясо привел на бой». Из толпы вышел здоровый мужик голый по пояс с 2 огромными ножами, болтавшимися на ножнах на поясе слева и справа. «Этот что ли?» — посмотрела на меня. «Слабоват, мелок. Если только варгов натравить, полюбуемся, как его живого они станут жрать». «Не», — мой конвоир отрицательно помотал головой, — «нельзя. Мастер Бабур приказал его только проучить, но не калечить и тем более убивать». «Скучно», — скривился здоровяк. «Да ты на него взглянь». Принялся рекламировать меня Ассир. «Вон как зыркает, гордый. Обязательно не раз поднимется, чтобы попытаться вцепить в глотку. А если ему налить пойло с шейром, то бой будет просто картина». Матхов с сомнением покачал головой в ответ на все эти заявления. Но, видимо, ему и его банде было очень скучно, и даже такое развлечение оказалось кстати. Так что, очень быстро они договорились. Мне сунули оловянный стакан с какой-то бурдой, похожей на смузи из капустных листьев с водой и растительным маслом. Запах был резкий, но не тошнотворный. «Пей, падаль», — цыкнул на меня Ассир и добавил. «Еще спасибо скажешь». Отказываться от допинга не стал, а именно им пойло и было, судя по чужим обмолвкам. Наркотик, да и черт с этим. Эта гадость не успеет меня убить или сжечь мозги, превратив в наркошу. Раньше помру от рук демонопоклонников. Вкус у напитка был неприятный, но мой оголодавший и испытывающий жажду организм проглотил стакан в 2 глотков. «Молодец», — отобрал у меня посудину Ассир, после чего сильно хлопнул по спине, толкая вперед. «А теперь готовься». Уроды освободили кружок диаметров шагов 6-7, где я оказался в центре. Под ноги бросили мачете с рукояткой из витков толстой веревки. Напротив вышел толстый низкорослый азиат с бородкой и усами, выглядящими крысиными хвостиками. Еще один такой же хвостик в виде косички болтался на затылке. Все остальное он выбрил до блеска. В руках и на поясе у него не было ничего. Неужели решил с голыми руками сражаться? Это плохо, ой как плохо. Человек с подобной уверенностью мне не соперник. Не соперник, а палач. Нападать он не спешил. Ждал, полагаю, когда подействует на меня допинг.